Этюд из личной жизни полярника. Оркестр неожиданно заиграл полузабытую мелодию, и они пошли танцевать. «Этот вальс постарел вместе с нами», — сказала Вера. «У него такие же морщины, как у меня». «Ты очень красива», — сказал Семенов. «Прости, я стал совсем неуклюж. Сердце мое не стучи, глупое сердце молчи». «Какая она грустная!» — Вера кивнула на певицу. «Наверное, жена полярника или моряка?» «Вернемся, на нас смотрит. Я разучился танцевать». «На твоих ногах уже унты?» Их столик был расположен удачно, в дальнем и тихом углу. «Не пей больше, Сережа. А сегодня коньяк для меня вода. Улыбнись, прошу тебя». Будь как на той фотокарточке, которая на обоих полюсах со мной прозимовала. Ты любишь ее, а не меня. Твоя жизнь прошла с ней. Мы женаты 15 лет, из них дома ты был 4,5 года. 4 года и 8 месяцев, родная моя Пенелопа. Я не Пенелопа, Сережа. Пенелопа сделала ожидание своей профессией. Она могла это себе позволить. Ей не надо было спешить на работу, бегать в кулинарию, кормить детей. Но ты же знаешь... Знаю. Знаю все, что ты скажешь. И призвание, и наука, и высокие широты. Через это я уже прошел, дорогая. На восток. И это знаю. Я 100 раз обмирала по ночам, когда представляла тебя там, в этой космической стуже. Да, Восток — твое детище, Сережа, но ведь кроме этого детища, которое можно законсервировать, у нас есть 2 детей, которых законсервировать нельзя. И самое грустное для них, что я все понимаю и не лягу у порога, чтобы удержать тебя. Спасибо. Нынешний год високосный. Это так важно. На 1 день больше ждать. 1 день. Не день, сутки. И с каждым годом все тяжелее, Сережа. Наверное, возраст. Ну, ты для меня всегда 20-летняя. Только для тебя. Этого мало? Много. Вера взъерошила ему волосы. Очень много. Другой судьбы у нас уже не будет. Тебе не повезло, ты полюбила полярника. Ну вот, наконец-то ты улыбнулась. Знаешь, еще в детстве, совсем девчонкой, я загадала однажды, если завтра кончатся дожди и будет солнце, моя жизнь сложится счастливо. И наутро были дожди. Солнце встало, Сережа. Я вернусь и больше тебя не оставлю. Не обманывай себя. Тебе, как белому медведю, нужен снег. Такова уж, видно, моя участь на этой земле — ждать и дни считать. Налей мне тоже, я хочу быть пьяной. Иначе я сейчас же разревусь. Ну, за что будем пить? Помнишь, ты дала мне, на льдину, маленький томик стихов? Там были такие слова. «Как будто бы железом, обмакнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему». Сережа, я немедленно разревусь. За что будем пить? За твое долготерпение, дорогая, за твою любовь. Ну, хорошо, будь здоров».